Лошади рванули. Обессилевшего Бондаря подбросило как куклу, и если бы не Дмитро, выкинуло бы из саней. «Что с вами?» — Дмитро обхватил тесте за плечи. Иван Тимофеевич только посмотрел на зятя. В груди у него что-то заклокотало. Кровь брызнула изо рта, катилась с подбородка и быстро впитывалась в ноздреватое сукно домотканной свитки. Несколько снежинок упали на губы и тут же растаяли в крови. Дмитро с болью и страхом опустил раненого на дно саней, не прислушиваясь больше ни к стону леса, ни к отдаленным выстрелам. Бондарь, бледнее и дрожа, широко раскрыл совсем белые, полные муки глаза, попытался заговорить, но кровь заклокотала еще сильнее и кипучей пеной потекла на заснеженную солому. «Дмитро Тимофеевич, приложи ему снег к губам», — приказал секретарь райкома, срывая из себя гимнастерку. Дмитро, не думая, машинально послушался Маркова, и снежок, приложенный ко рту раненого, быстро порозовел, покрываясь кровью. А секретарь райкома тем временем проворно рвал на полосы свою нижнюю сорочку. Затем он сам занялся раненым. «Эх, бинта нету», — покачал он головой, увидев сквозное ранение. «Что?» — Дмитро посмотрел на большую рваную рану Бондаря и ощутил пот у себя на лбу. «Пуля пробила легкое», — шепотом сказал Марков. В это мгновение пристяжная споткнулась, тяжело опустилась на землю и, пытаясь подняться, забила копытами, взметая синий снег. Дмитро нащупал липкую рану на шее лошади, быстро отпряг и погнал осиротевшего коренника вперед. Далеко позади раздалось тоскливое призывное ржание, а из глубины леса на него отозвался волчий вой. «Эх, не добил коня, живьем разорвут», — пожалел Дмитро и наклонился к раненому. Хотелось по выражению лица узнать, выживет ли отец. Бондарь стал для него теперь несказанно, до слез, дороже, ближе. Но лицо Ивана Тимофеевича было накрыто черным бушлатом. Марков в одной гимнастерке неловко сидел в санях, придерживая раненого обеими руками. Позади него, как крылья, развивались рукава изорванной сорочки. Глава 14. Карпо в ужасе отшатнулся от Якова. Лицо пожилого мужика, скуластое с перекошенным ртом, страшно почернело и сразу же стало заливаться кровью. Дробью изрешетило всю голову, выбило зубы, порвало нос. Данько, размазывая по лицу кровь, хотел что-то сказать и не мог. Свинцовые шарики глубоко въелись в язык. «А ведь мог меня искалечить», — подумал Карпо. Внутри у него шевельнулась радость, хотя на лице все еще было выражение ужаса. «Чертов горецвит! Никто иной, как он, изрешетил человека. Ох, и тяжелая рука!» Он хорошо помнил, как Дмитро на охоте без промаха бил дичь. Крупьяк вернулся потный, сердитый. Когда он услышал стоны Данька, тонкий нос его задрожал, глаза еще больше сузились. За ним подошли и другие участники нападения. «Проскочили, матери его, бес!» — проговорил, никому не обращаясь, Сазоненко, и застыл на месте, глядя, как тяжелые капли крови скатывались на полушубок Якова и капали в истине серый непрозрачный снег. «Ох, умру! Бошенька мой!» — едва можно было разобрать исковерканные слова. Глаза раненого почернели, на висках мелко вздрагивали тонкие кончики бровей. «Не умрете, Яков Пилипович», — сказал крупьяк, приближаясь к нему мягким кошачьим шагом. «Я вас к таким докторам отвезу. Знакомый у меня есть. Через 3 недели и следа не останется. Сделают вам пластическую операцию и станете еще красивее, чем были. Пойдем к саням. Держитесь, не дрейфьте. Победим в борьбе, и за вами, как за национальным героем, приедем». Речь у него такая же мягкая, как походка, но Карпо, чуткий ко всякой перемене интонации, невольно содрогнулся, расслышав в тоне говорившего скрытую фальшь и даже более того отвращение, ненависть. Он почти физически испытывал чувства, руководившие крупьяком. В лесу разбушевалась метель. Под ногами свистел и змеился ветер. Вершины деревьев глухо и монотонно выли, как неуемная боль. Вдалеке тоскливо завыл волк, и Ворчук чутьем охотника узнал характерный вой одиночки. «Кровь почуял», — решил он. Его снова пробрала холодная дрожь при мысли, что Горицвит мог бы и его искалечить, как Данька. Раненый стонал и шатался. «Ох, умираю! Просто даже стыдно слушать вас, Яков Пилипович. Нельзя же быть ребенком!» — увидал кровь и плачет. «Заверяю вас, словом искреннего друга, все будет хорошо!» — мягко успокоил его крупьяк. И Данько, медленно закрыв лицо руками, пошел к саням. На миг крупьяк отстал от него и, обхватив шеи соучастников крепкими руками, быстро заговорил. «Ребята, он выдаст нас всех. Надо прятать концы в воду. Грех беру на себя». И, не оборачиваясь, к застывшей группке пошел вслед за раненым. «Как же так?» С боязливым недоумением взглянул Прокоп Денисенко на Ворчука. «А что же делать? Не гнить же всем за решеткой. Он уж и так на волосок от смерти». «Эх, не повезло!» — махнул рукой Карпо, прислушиваясь к волчьему вою, который раздавался все ближе. «Это верно!» — заикаясь, на силу выдавил из себя Лефер. Этот долговязый уже дрожал, как в лихорадке. Карпо бросился к лошадям, вывел их из дубника, и в этот миг увидел, как позади неповоротливой, отяжелевшей фигуры раненого крупьяк медленно поднял руку с наганом и прищурился. Нижняя губа у него скривилась и отвисла. Выстрел прозвучал негромко, как удар кнута, и Данько повалился лицом в дубняк. Правой рукой он схватился за сердце, а пальцами левой загребал теплый липкий снег, прогретый конской мочой. «Поехали! Пусть Бог найдет его душу на небе!» В голосе крупьяка зазвучали фальшивые ноты. Он первый вскочил в сани. Карпо передернуло, и он в третий раз подумал. «Хорошо, что не со мной такое. До утра волки по косточке разнесут». Поздно ночью запрошенный снегом усталый опустошенный Карпо, не заходя домой, направился на хутор. «Ну как?» — спросил Сафрон, впиваясь круглыми пытливыми глазами в лицо сына. Тот хотел ответить, но застывшие губы дрожали, не слушались. Он вытер их рукавицей, сорвал с бровей сосульки, потянулся к шкафчику, где стояла водка. Карпо рассказывал, а клинообразное лицо Сафрона бледнело и морщилось. Глаза остекленели и, казалось, проваливались все глубже. Рот нервно подергивался. Вдруг он откинулся назад и со всего размаху ударил сына костлявой ладони по лицу. Второй удар пришелся по воздуху. Карпо отскочил в сторону и багровея сжал кулаки. «Вы не деритесь!» — бросил он глухо предостерегающе. «У меня тоже такое на душе!» «Не бить!» «А убить вас мало, сукиных детей!» Сафрон подскочил к сыну. «Ты еще будешь отцу кулаками грозить? Я от тебя погрожу!» «А ну, хватит!» Развоевался тоже вояка. Карпо с сильным ударом отбросил кулак отца. «Сам бы шел!» Он от злобы перешел на «ты». «Бывают же неудачи!» «Черти некрещенные! Остолопы! Выкидыши!» Орал, топая ногами, точно приплясывая Сафрон. «Сами себя в гроб загоняете. Не догадались на дорогу бревно положить. Сразу бы сани треснули, как гриб-поганка. Лошадей бы перестрелять. Бери сейчас спички, чтобы от дома и золы не осталось. Пускай не добром моим, а пожаром греются голодранцы. Но нет, поджигать я не пойду. Мне еще к черту в зубы лезть рано. Сам подожгу. Все спалю, все до щепки». Сафрон схватил с комоды спички. Коробок в его руке затрещал и брызнул белыми палочками. Растрепанный, страшный, в одной сорочке, он бросился во двор. «Вот дурень старый!» — громко выругался Карпо и побежал за отцом. Вьюга ударила его в грудь, распахнула полушубок. И в это время залаял, кинулся к воротам пес. «Какого там черта по ночам носит?» — в ярости крикнул Сафрон, сжимая в кулаке спичечный коробок. «Отворяйте, колхозная стража!» — раздался простуженный голос Григория Шевчика. «Что еще за стража? Кого сторожить?» «Твое добро, чтобы не утекло до утра, и тебя заодно», — весело проговорил Степан Кушнир. «Мое добро?» Сафрон подался назад. «Мое добро?» Эти слова ударили его как обухом, ударили сильнее, чем сознание, что и его самого уже взяли под стражу. Он выронил спички и бросился в дом, сорвал со стены берданку и на пороге его перехватил Карпо. «Отец, не дури, поздно!» «Отстань, сатана!» — зашипел тот, напирая на сына. «Я их... обо мне подумай, если себя не жаль!» Карпо скрутил отцу руки, вырвал ружье и с размаху ударил прикладом о порог. Хряснуло, отскочило дерево от железа, и вдруг Карпо снова почудился волчий вой. Он вышел на крыльцо и понял свою ошибку. Это плакал отец. «Не надо, отец!» Со страхом и жалостью он подошел к темной, дрожащей фигуре, припавшей к перилам крыльца, взял отца за плечи, хотел увести в комнату. Сафрон вывернулся и с хрипом сам побежал в дом. Там он достал из-под лавки топор, но и его Карпо вовремя вырвал, сдавив отцу до хруста запястья. «Брось, брось! За это оба поплатимся, а нам еще жить надо. Дожидаться своего дня, слышите?» Перешел он опять на привычные «вы». «Жить нам надо, сгнить успеем».